Декларация Бальфура. Британские войска под командованием лорда Эдмунда Алланби одолели турок, под властью которых находился Ближний Восток. 30 октября 1918 года для Османской империи Первая мировая закончилась подписанием в порту Мудрос на греческом острове Лемнос соглашение о перемирии. Империя потерпела поражение. Судьбу находившихся под ее управлением народов и территорий определили победители, в первую очередь Англия. 5 декабря 1916 года премьер-министром Великобритании стал Дэвид Ллойд Джордж, решительный человек с репутацией борца за справедливость. Министром иностранных дел потомственный дипломат лорд Артур Джеймс Бальфур. Бальфур был философом и спортсменом, обожал теннис и гольф. От отца он унаследовал состояние, которое сделало его одним из самых богатых людей в стране. От матери, происходившей из знаменитого аристократического рода, традицию служения империи. Женщина, в которую он был влюблен, умерла от тифа. Он никогда не женился, хозяйство вела его сестра, посвятившая жизнь брату. 31 октября 1917 года на заседании британского кабинета министров обсуждалось будущее Палестины, принадлежавшей Османской империи. Правительство постановило, что после войны Палестина станет британским протекторатом, и еврейский народ получит право начать там новую историческую жизнь. Лорду Бальфуру поручили уведомить об этом решении сионистов, евреев, мечтавших вернуться в Палестину, откуда их когда-то изгнали. Знаменитая декларация Бальфура от 2 ноября 1917 года это его письмо лорду Уолтеру Ротшильду, президенту Сионистской Федерации Великобритании. «Я очень рад уведомить вас о полном одобрении правительством Его Величества цели еврейского сионистского движения, представленных на рассмотрение Кабинета министров. Правительство Его Величества относится благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели». Для Ллойд Джорджа, глубоко религиозного человека, возвращение евреев в Палестину было исполнением воли Бога. «Я знаю историю евреев лучше, чем историю моего народа. Я могу перечислить всех царей израильских, но я едва ли вспомню дюжину английских королей». Премьер-министр пережил страшную трагедию. Погибла его любимая дочь. Это еще больше настроило Ллойд Джорджа на религиозный лад. Он обещал сделать все, чтобы Палестина стала государством евреев. Для лорда Бальфура Библия тоже была живой реальностью. Он повторял, что христианский мир в неоплатном долгу перед еврейским народом, изгнанным из Палестины. Но формула «национальный очаг» осталась непонятной. Англичане обещали помочь евреям создать собственное государство или всего лишь обеспечить им автономию в Палестине. В Лондоне не спешили отказаться от права управлять этой землей. Говорят, что англичане, в принципе, не имели права делить чужую землю и отнимать Палестину у арабов, что Израиль – чужеродное тело в сердце арабского мира. Державы-победительницы считали, что итогом мировой войны должна стать предоставление независимости народам, томившимся под чужим игом. Благодаря этому появились такие арабские страны, как Ирак, Сирия, Ливан. Ни сирийцы, ни иракцы, ни ливанцы не возражали против того, что европейские державы таким образом распорядились их судьбами. 25 февраля 1916 года в Петрограде министр иностранных дел Сазонов принял британского дипломата Марка Сайкса и бывшего генконсула Франции в Бейруте Франса Жорж Пико. Они представили русскому министру карту будущего переустройства турецких владений. Сэр Сайкс своим открытым характером, основательными познаниями и явным благожелательством к России произвел на министра самое лучшее впечатление, отмечено в дневнике МИД. Нельзя сказать того же самого о господине Пико, который показался Сазонову несколько узким в своих воззрениях с известным клерикальным оттенком. Через несколько дней к Сазонову пришли британский посол Джордж Бьюкенен и сэр Марк Сайкс говорить о будущем Палестины. Сайкс сказал: «Английские евреи допускают возможность установления европейского контроля над Палестиной. Они помирятся также и с мыслью об английском генерал-губернаторе, но будут для себя требовать свободы колонизации в Палестине. Евреи вообще будут добиваться возвращения им родины после войны». Сазонов заметил, что Россия не относится к сионизму отрицательно, и русское правительство, наоборот, сочувствовало бы водворению иудеев в Палестине. Ушло 5 лет, и понадобилось несколько международных договоров, чтобы переустроить пространство Отаманской империи. В 1920 году подписали Севрский договор, еще с Отаманской империей. Он был заменен Лозаннским в 1923-м, уже с Турцией. Управлять регионом желали и Англия, и Франция. Но Ллойд Джордж взял верх над французским премьер-министром и министром иностранных дел Александром Мильераном, которому пришлось согласиться с тем, что Палестина и Ирак будут управляться из Лондона. 25 апреля 1920 года на международной конференции в Сан-Ремо Верховный Союзный Совет Антанты предоставил Великобритании мандат на Палестину и вменил в обязанность претворения в жизнь декларации Бальфура. Британская администрация должна была обеспечить наиболее благоприятные условия для еврейской эмиграции. Имелось в виду, что евреи, которые захотят этого, смогут приехать в Палестину и начать там новую жизнь. С этого момента обещание создать национальный очаг для еврейского народа стало международно признанной обязанностью Англии. 2 июня 1922 года 51 страна, входившая в Лигу наций, утвердила этот мандат. Соединенные Штаты не вступили в Лигу наций, но Конгресс принял специальную резолюцию, в которой присоединился к решению европейских стран. Оглядываясь назад, нельзя не признать, что история Ближнего Востока пошла бы иначе, если бы соседние арабские страны не решили сразу же задушить еврейское государство. Сколько войн и каких жертв можно было бы избежать, если бы арабские властители проявили меньше себелюбия, спокойно встретили появление ничем им не угрожавшего Израиля и позволили палестинским арабам создать свое государство. Если бы в 1919 году они не возражали против декларации лорда Бальфура, то небольшое еврейское население Палестины получило бы всего лишь крохотную автономию. Евреи довольствовались бы положением национального меньшинства в арабском государстве, как христиане-морониты в Ливане. Если бы перед Второй мировой войной арабы согласились с британским предложением создать в Палестине крохотное еврейское государство и крупное арабское, Израиль, получивший бы считанные квадратные километры, был бы вообще незаметен. То, чего добиваются палестинцы столько лет, ради чего они погубили множество жизней, своих и чужих, палестинское государство могло появиться в мае 1948 года. И не евреи помешали арабам. Сами арабские страны не позволили тогда палестинским арабам создать свое государство. Эта идея даже не обсуждалась. Ничего не было сделано для провозглашения арабского государства. Так началась трагедия Ближнего Востока. В рамках переустройства всего региона восстановление еврейского государства в Палестине воспринималось как естественное дело. Тем более, что изгнанные из Палестины евреи упрямо стремились вернуться. В Иерусалиме евреи жили на протяжении всех столетий. С одним перерывом, когда город захватили крестоносцы, к концу XIX века Иерусалим населяли 28 тысяч евреев и 17 тысяч мусульман и христиан. В середине 30-х годов 20-го столетия в Палестине побывал знаменитый русский певец Александр Николаевич Вертинский. «Тель-Авив», — писал он, — «маленький, скромный, довольно чистенький провинциальный городок, построенный руками пионеров, наехавших сюда со всех концов света. В большинстве это люди интеллигентных профессий — врачи, адвокаты, архитекторы, студенты. Увлеченные идеей иметь свое собственное отечество, они, приехав в страну, горячо взялись за работу. Не покладая рук, строили дороги, дома, возделывали землю, все создавали сами, не брезгуя никакой черной работой. Сионисты собирали деньги для переселенцев, которые отправлялись в Палестину и основывали там сельскохозяйственные поселения. Покупали землю, любую землю, самую плохую и неплодородную, покупали клочок за клочком и создавали на них сельскохозяйственные поселения, кибуцы. Евреи приобретали заброшенные, никому не нужные земли, тяжким трудом приводили их в порядок. Земля стала давать урожай. Первые сионисты романтически относились к арабам. Считали их соплеменниками. Один из них писал об арабах. «Они, правда, перестали вести общую с нами жизнь уже 1500 лет назад, но остались костью от кости нашей и плотью от плоти нашей. Ясно, что между нами могут установиться лишь братские отношения. Братские не только в политическом смысле, поскольку история заставит нас вести общую жизнь в одном государстве, но и отношения братьев по расе, детей одной нации. До начала Первой мировой войны отношения между двумя общинами складывались вполне прилично. Многие евреи, особенно в Иерусалиме, свободно говорили по-арабски. Еврейские и арабские дети играли вместе. Поначалу некоторые арабские представители доброжелательно отнеслись к декларации Бальфура. Хранитель святых мест в Мекке и Медине, куда стекаются паломники со всего мусульманского мира, шериф Хусейн ибн Али, приветствовал возвращение в Палестину евреев, древнейших сынов этой земли, чьи арабские братья обретут благодаря им как материальное, так и духовное благо. Один из сыновей Хусейна, эмир Фейсал, в мае 1918 года встретился с главой Всемирной сионистской организации профессором Хаимом Вейцманом и сказал, что не возражает против планов сионистов. Прежние столкновения между арабами и евреями были результатом турецких интриг. Разговаривали они дружески. В конце года они вновь встретились, на сей раз в Лондоне. Фейсал уверенно сказал Вейцману, что никаких трений между арабами и евреями в Палестине не будет. 3 января 1919 года Фейсал и Вейцман даже подписали соглашение. Эмир Фейсал не возражал против того, что Палестина станет еврейской. «Мы сердечно говорим евреям, добро пожаловать домой». Почему же между еврейским и арабским населением Палестины возникла вражда, которая переросла в боевые столкновения? Была ли эта вражда неизбежной? Конечно, палестинские евреи допустили немало ошибок. Не учили арабский язык, не пытались понять своих соседей, не принимали во внимание особенности их психологии и мироощущения, не понимали, что арабы не терпят поспешности, что к ним надо уметь найти подход, разговаривать не торопясь, спокойно и уважительно, и что доверие арабов завоевывается постепенно. Но вполне возможно, что еврейским поселениям все равно не удалось бы убедить арабов в возможности совместной жизни. Борьба с сионизмом, то есть с возвращением евреев в Палестину, стала стержнем арабского национального движения.